Отчужденное пространство пустоши. В то же время. Над бескрайней радиоактивной равниной, среди едва приметных огрызков зданий, снесенных многими катаклизмами до уровня фундаментов, обломков стен, случайно уцелевших бетонных блоков, провисших на ненадежных опорах, среди холмов, источающего радиацию праха, пылала голограмма пламенного креста, знака, ставшего символом секты, возникшей среди трудностей и невзгод жизни в аномальных пространствах Пятизонья. Доведенная до изнеможения преследованием военных, попавшая в самое сердце смертельно опасных, непосильных для сталкера-середнячка пространств, сектанты чувствовали себя загнанными в библейский ад. Здесь, в разломах земной коры, дышали жаром, исторгали удушливый пепел тягучие реки подземного огня, гейзеры мертвой воды лениво сочились ядовитыми испарениями конические сопки, бывшие когда-то горами мусора. Испытание верой не прошел никто. Одно дело творить зло, нападать большим числом, сатанея от пролитой крови, верить в мифическую миссию, и совсем другое – оказаться в роли жертвы на огромном алтаре, имя которому – Зона. Даже легендарный дьякон приуныл. Косматый, с кругло очерченным пивным брюшком, он сидел подле голографического символа новой веры, что-то бубня себе под нос. Его паства разбрелась кто куда, но тщетны их поиски. Во врагах, где из праха земли проросли металлокустарники, можно найти лишь собственную смерть. Куда податься? Чем подпереть пошатнувшуюся веру? В конце концов, чем питаться и как защищаться от врагов, если все запасы пришлось бросить, когда военные сталкеры неожиданно начали штурм их твердыни? Нет ни оружия, ни снаряжения, ни еды. Тяжкие думы дьякона лишь усугублял царящий во временном лагере разброд. Да, у него еще оставалось достаточно сил на одну вдохновенную проповедь, но даже подняв дух последователей, куда он их поведет? Церковь в Сосновом Бору захвачена военными. Большинство боевиков секты погнались за ложными целями, и теперь неизвестно, вернутся ли вообще. Он вновь окинул мутным взглядом водянистый глаз убогонький временный лагерь, застывший в бессильных позах фигуры. «Предложить им массовый суицид, что ли?» Дьякон невольно глянул по сторонам. Еще в бытность байкерам, во время лихих беспредельных набегов на удаленные регионы страны, где власть не обладала должным рвением и силами, чтобы оградить рядовых сельских жителей от стрекота железных коней и глумливых всадников, он усвоил некоторые элементарные, но весьма пригодившиеся в дальнейшем истины. Фанатизм, как крайняя форма веры в идею, идола, надежду, не безграничен. Когда фанатик гол, босс, голоден, когда нет ему ни жертвы, ни великих явлений, способных поддержать нетвердый дух стаи, он быстро превращается либо в животное, готовое питаться мясом своего единомышленника, либо звереет иначе, бездумно и бесстрашно бросаясь на вожака. Дьякона не устраивал ни один из вариантов. Он пока не страдал. Метаболические импланты работали исправно, а вот рядовые боевики секты находились на грани изнеможения. Что за ней? Тихое смирение, отчаяние или бунт? Дьякону выяснять не хотелось. «Произнесу проповедь, поведу за собой и утоплю по-тихому в ближайшем пылающем овраге», — мрачно подумал он. «Новых последователей всегда найду, а эти уже опасны, да и не годны ни на что». Он совсем было уверился в собственной мысли, хотел величественным жестом погасить голограмму пылающего куста, как вдруг чудо, которого он не ждал и не просил, заставило пошевелиться, оглянуться даже самых обессиленных. В центре лагеря внезапно ударил фонтан огня, но его брызги, хоть и казались реальными до дрожи, не опалили даже волоска в сальной косматой бороде дьякона, а вслед чудному явлению вдруг раздался идущий из ниоткуда голос. «Здесь вас ждет лишь бессмысленная смерть. Идите к скрытому убежищу, где останетесь живы». Дьякон не успел толком ничего сообразить. Столб пламени прямо на глазах рассыпался серебристой пылью, а на том месте остался небольшой, парящий в воздухе, шипастый шарик, который неторопливо полетел прочь, призывно покачиваясь из стороны в сторону. Не в силах противостоять внезапному порыву, Якон встал и медленно побрел за ним, а следом потянулись остальные сектанты. Иногда вера в чудо ведет в лапы смерти. Якон поддался минутной слабости, последовал за искушением, купился на незамысловатый технический трюк. План операции, разработанный синдикатом, развивался успешно. Теперь все действующие лица окажутся на своих местах, в урочное для них время. Смерть Дьякона, личности широко известной в Пятизоне, снимет любые двусмысленные трактовки. Теперь в случае успеха уже никто не сможет обвинить синдикат в причастности к гибели командора Хантера. На подступах к цитадели Ордена. В тоннеле плавал зеленоватый туман. Здесь не ощущалась непогода. Напротив, воздух был сух. Тепло подземных источников пробивалось сквозь трещины, сочилось через них, наполняя подземный ход, проложенный вдоль тектонического разлома, термальным излучением. Кроме того, здесь фиксировался сильный радиоактивный фон, создающий помехи при работе традиционных охранных датчиков. Командир наемников прошел с десяток шагов и остановился. Он не был столь глуп, чтобы полагаться на удачу. Вход в цитадель Ордена наверняка хорошо защищен. Кроме бронированной двери, там должно быть что-то еще. Например, скрытый пост наблюдения или огневые точки, о которых мог и не знать предатель из числа послушников. «Бес!» – подозвал он предводителя вспомогательной группы. «Ну?» – тот подошел. «Возьмешь взрывчатку, пойдешь со своими людьми вперед. Там бронированная дверь, нужно действовать быстро, подорвите ее». «А вы? Подождете в сторонке?» – презрительно прищурился бес. «Мы будем прикрывать вас», – сухо ответил командир наемников. Аномальное пространство не терпит пренебрежительного, надменного отношения к ним. Полагаясь исключительно на силу оружия, здесь не добьешься ничего. Ни командир наемников, ни предводитель сталкеров пустоши не знали, что за мгновение до их появления в тоннеле сработал нехитрый защитный механизм. Потеряв связь с имплантами Кочи и Оползня, устройство Мьюфона, спрятанное в стене, замкнуло цепь питания, и на развилке коридоров бесшумно переместилась каменная плита, блокировав один коридор и открыв другой. Зеленоватый туман сочащихся из трещин испарений сразу не понравился бесу. Оседая налетом конденсата на экипировке, мельчайшие капельки вдруг начали шипеть, оставляя на броне микроскопические выемки, делая ее похожей на подтаявший ноздреватый снег. Тоннель терялся в полумраке. Сколько еще идти до гермоворот, запирающих вход в твердыню Ордена, непонятно. Звериное чутье, выработавшееся у беса среди смертельных превратностей пустоши, заставило его замедлить шаг. Впереди подземный ход расширялся, вливаясь в небольшую пещеру. Там среди зеленоватого ядовитого марева пробивались багряные отцветы подземных источников тепла. Густо проросшие металлорастения обретали неожиданную форму. Они покрывали стены и потолок пещеры потеками и наростами. Идти вперед было страшно. «Почему встали?» «Там что-то есть, и я чувствую». «Датчики ничего не показывают. Вперед!» «Сам не желаешь попробовать?» — оскалился бес. «Туман ядовитый. Он разъедает экипировку». «Экипировка выдержит», — резко ответил командир наемников. Бес попятился. Он не собирался двигаться дальше. Теперь наемник из пустоши откровенно жалел, что связался с техносиндикатом. Не зря ведь говорят, что цитадель Ордена неприступна, и единственный безопасный вход в нее – это торговый тоннель, ведущий по поверхности сквозь чащу автонов. Он хорошо охраняется, но пройти по нему, предварительно сдав оружие и заглушив боевые импланты специальными экранирующими вставками, мог каждый сталкер, вне зависимости от его репутации и принадлежности к какой-либо группировке. «Мы не пойдем дальше», – хрипло произнес бес. «Там скорги!» «Хорошо, оставайтесь. Мы справимся сами». Командир наемников синдиката был упрям. Он не собирался топтаться на месте или провалить задание из-за трусливых бродяг с пустоши. «Я даже не стану никого убивать», – презрительно обронил он. «Но о вознаграждении придется забыть». Бес отступил к стене, с кривой усмешкой уступая дорогу. Наемники синдиката устремились вперед. Их командир отлично понимал, что сейчас дорога каждая секунда. Метаморфы и мнемотехники, выделенные в сопровождении его группы, приложили немало усилий, чтобы нападение на блокпосты в зоне тамбура прошло незамеченным. Следовало стремительно завершить операцию, пока фактор внезапности еще действовал на их стороне. А с трусливым отребьем, набранным в пустоши, можно разобраться на обратном пути. Зная их жадность, он не сомневался, что остатки вспомогательной группы будут дожидаться где-то поблизости, а их предводитель непременно постарается выклянчить хотя бы часть обещанного вознаграждения. Наемники синдиката тем временем уже вошли в пространство небольшой пещеры. Это напоминало недра плавильной печи. Перейдя с быстрого шага на бег, боевики попытались рывком преодолеть опасный участок. Но стоило лишь потревожить размягченную высокой температурой поросль автонов, как со сводов пещеры вдруг хлынул дождь из мельчайших капелек серебристого расплава. Микроскопические колонии хищных скоргов, почуяв добычу, прожигали броню, стремясь добраться до носителей, внедриться в них. Чудовищная сцена разыгралась на глазах беса и шестерых сопровождавших его бродяг с пустоши. Облитые серебром фигуры наемников метались в тесном пространстве, сбивали друг друга с ног, падали и вскакивали, сотрясаясь в агонии. Кошмар длился недолго. Через минуту все улеглось. Лишь мягкие, метаморфические, меняющие очертания рельефные выступы, отдаленно копирующие форму человеческих тел, еще шевелились на полу пещеры, постепенно сливаясь с окружившими их пузырящимися лужицами серебристого расплава. Бес машинально попятился, затем бросился бежать. Теперь он точно знал, что цитадель Ордена неприступна. На поверхности ее охраняли механоиды и автоны, под землей – колонии хищных скоргов. Он никогда не отказывался от стычек со сталкерами, но биться с зоной, покровительствующей Ордену, чистое, ничем не оправданное безумие. Из подобных инцидентов как раз и рождались легенды отчужденных пространств. Но, как справедливо заметила титановая лоза, в основе каждого самого фантастического из слухов непременно лежало реальное событие. В мрачных чертогах бетонного острова Шаркер тщетно ждал условного сигнала от группы, отправленной на задание. Два военно-транспортных вертолета с наемниками на борту, которым Званцев обеспечил безопасные коридоры для преодоления барьера пустоши, так и не поднялись в воздух. Дьякон, медленно бредущий за левитирующим шипастым шариком, забрался на очередной холм и остановился. Его глазам открылась унылая и безрадостная панорама отчужденных пространств. Он увидел темные, полуразрушенные корпуса древней атомной станции, окруженные причудливыми, навевающими жуть постройками техноса, городища скоргов, выросшие и окрепшие, вызывающе поблескивали среди сминаемого ветром пепельного тумана. Парящее в воздухе коммуникационное устройство внезапно отключилось. Его движитель дал сбой. Высокотехническое изделие упало с высоты в несколько метров и исчезло среди наслоений праха. Дьякон недоумевал. Он перебрал всевозможные варианты, но так и не пришел к однозначному выводу. Кто же спас его и немногих последователей от неминуемой гибели? Кто вывел из глубины смертельных пространств к более или менее обжитым территориям? Он так и не узнает этого, не догадается, что был приговорен к смерти, но внезапно получил свободу и жизнь. Непредсказуемые последствия провальной операции синдиката только начинались, расходясь ударной волной непредвиденных событий по всему пятизонью, грозя набрать сокрушительную силу, нарастающей с каждой секундой лавины. Цитадель Ордена. «Командор, к вам пришли». Хантер коснулся сенсора, отключая терминал, с которым только что работал, обернулся, сурово посмотрев на воина, посмевшего потревожить своего командира в неурочный час. «Что за срочность? Весть от приора Аргела?» вернулась титановая лоза. Она просит принять ее. Лицо Хантера на миг просветлело, словно суровых черт коснулся случайный солнечный луч. Но лишь на секунду разгладились глубокие морщины, а взгляд серых глаз подтаял внутренним теплом. «Позови!» Командор тяжело опустился в кресло. Гулко рыкнула, сдвигаясь по направляющим, массивная внешняя дверь. Легкая поступь титановой лозы воспринималась Хантером на уровне ментальном. Командор, переживший сотни схваток, десятки удачных и неудачных имплантаций, слыл сталкером легендарным, а его воле, бесстрашие, цинизме, способности находить выход из самых отчаянных ситуаций ходили из устные предания, а облик внушал трепет любому, кто видел его впервые. Он был высок, жилист, подтянут. Любой одежде предпочитал легкую кевларовую броню, в которую мнемотехники Ордена вплели нити, полученные из плодов металлорастений. Ходили слухи, что боевая броня Хантера уникальна. Она срослась с телом своего хозяина и питается от него, взамен обеспечивая командору непревзойденную защиту. Так это или нет, оставалось тайной. Лицо командора украшали два шрама. Один тянулся от правой скулы к виску, второй растекался на левой щеке, тянулся к глазу, оплетая его серебром стабилизированной колонии скоргов. Поговаривали, что симбиоз с микроскопическими обитателями Пятизонья дал Хантеру уникальные возможности, трансформировав зрение командора, сместив его восприятие в спектры, недоступные обычному человеку. На этом бросающиеся в глаза следы явного воздействия зоны не завершались. Большинство рядовых сталкеров могли лицезреть командора лишь на публичных мероприятиях или в моменты критические, когда ордену грозила близкая, уже материализовавшаяся опасность. Появляясь на людях, он обычно надевал тяжелую экипировку и боевой шлем, поэтому мало кто догадывался о старом ранении, полученном командором в первые дни после катастрофы. Сейчас Хантер находился в своих апартаментах и не видел повода скрывать внешность. Приоры, являвшиеся соратниками командора, так же как и он, стоявшие у истока возникновения Ордена, между собой иногда называли его «железная башка» за уникальное упрямство, твердость в принятии решений и, как выясняется, за истинный облик. Часть черепа командора украшала пронизанная нитями колонии скоргов металлокерамическая пластина. Вместо волос, утраченных вследствие облучения, на его голове серебрился короткий ежик, образованный все теми же металлическими микрочастицами. Остался ли Хантер человеком? Сложно сказать. Внешность командора у непосвященных вызывала дрожь, замешательство и неприятие. Но сталкеры из ближнего круга придерживались иного мнения. Они верили Хантеру, по-своему боготворили его, но исключительно за те качества, что изо дня в день демонстрировал командор, твердо, а порой безжалостно проводя политику ордена, насаждая жесткую дисциплину среди подчиненных и соратников, презирая тех, кто пришел в Пятизонье, гонимый лишь жаждой наживы. Он верил в то, что делал, и ореол его уверенности невольно распространялся на ближайших сподвижников, а от них к бойцам, послушникам и еще не принятым в орден сталкерам. Легкие шаги остановились перед внутренней дверью. Хантер поднял руку. Свинцово-серое пятно, подернутое матовой пленкой неудачной имплантации, уродливой клякцией растеклось по тыльной стороне ладони, вытянулось нитями, пронзая кожу, оплетая пальцы. В ярком свете блеснула тяжелая перчатка с микрочипом, на котором рельефно выступал герб ордена, кандальный узел с выгравированным девизом «Узел священен». Колония скоргов, поразившая левую руку командора, только внешне казалась бесполезной, омертвевшей, лишь стесняющей движение. На самом деле к участку, пораженному в результате спорадической имплантации, уже позднее были подключены десятки различных микроустройств, соединенных через металлизированное пятно с нервной системой Хантера. Сейчас, подчиняясь мысленному приказу, сработало одно из них, посылая импульс кодовому замку двери. Массивная преграда мягко скользнула в сторону. Дарлинг безмерно устала. Она едва держалась на ногах. но мысль о скором отдыхе не радовала. Мрачный, лихорадочный, вызывающий блеск таился во взгляде Лозы. Движимая эмоциями, сгладить или скрыть которые не считала нужным, она перешагнула порог и остановилась напротив командора. Ударная волна необратимых событий, вызванная неудавшейся операцией синдиката, докатилась в этот миг до цитадели, шагнув через порог вместе с Дарлинг. В отличие от Хантера, на лице и руках титановой Лозы не было видно безобразных следов спорадического инфицирования скоргами и проведенных на основе пораженных участков имплантаций. Облик девушки многих вводил в заблуждение и искушение. Ее внешность казалась вызовом зоне, которая уродовала своих обитателей, выставляя на показ многие отметины. На самом деле истинные имплантации Лозы в количественном и качественном соотношении намного превышали уровень изменений, полученных командором Хантером. Между ними существовала огромная разница. Подавляющее большинство имплантов, созданных на основе колоний скоргов, командор получил в разное время и помимо своей воли. Дарлинг же была имплантирована сознательно, в условиях лабораторий. Ее психика претерпела минимум изменений, ведь все вмешательства она пережила под неусыпным контролем со стороны специалистов-мнемотехников, да и гибкость, адаптивность юного рассудка сыграла свою роль, позволив ей стать титановой Лозой, одной из первых в новом поколении, кто воспринимал Пятизонье как опасную, но естественную среду обитания. Воцарилась тишина, длившаяся лишь миг. Все невысказанные мысли промелькнули и исчезли, оставляя лишь растущее напряжение во взглядах. За секунду, как могло показаться, между командором и титановой Лозой наэлектризовался сам воздух. Такая же уверенная в себе, дерзкая, непримиримая, как и сам Хантер, Лоза, в отличие от командора, все еще сохранила свойственные юности черты. Ее решительность во многих случаях диктовалась упрямым максимализмом. Она еще не закоснела во взглядах на мир, порой демонстрируя гибкость в оценке различных явлений и событий. Она еще искала себя, хотя ее преданность Ордену не вызывала и тени сомнения. Дверь бесшумно скользнула на место. «Здравствуй, Дарлинг!» Титановая Лоза лишь кивнула в ответ, протянула руку, положив на столик тяжелый боевой шлем, который держала до этого на согнутом локте. Я уже начал было беспокоиться. Ее губы сжались в тонкую линию. «У меня много вопросов». Она заставила себя сесть в кресло напротив. «Отвечу». Командор принял холодный тон, как поднимают брошенную перчатку. «Но прежде хочу узнать, что произошло». «Издеваешься?» – мрачно сверкнула глазами Дарлинг. «Нет. Я ведь вижу, как ты устала». «Это не имеет сейчас значения. Что тут случилось?» «Было нападение. Фанатики Пламенного Креста уничтожили 3 блокпоста на территории Тамбура и, воспользовавшись одним из тоннелей, пытались прорваться к цитадели, но погибли. Спокойно, даже безразлично, осведомил ее командор». «Приор Глеб не предупредил тебя о готовящейся атаке?» Глаза Дарлинг потемнели. «Он не выходил на связь. Наш капитул в Сосновом Бору недоступен вот уже несколько дней. Мнемотехники занимаются выяснением причин сбоя коммуникационного канала. Произошло непонятное возмущение силовых линий узла. Мьюфонная сеть не работает. Связь между пространствами нестабильна». Взгляд Дарлинг потемнел. Она порывисто встала, протянув командору чип. «Вот, посмотри». Он взял его, на пару секунд замер, сканируя носитель информации, затем спросил. «Отчет?» «В том числе», — скупо ответила Дарлинг. «Прочти там запись одного разговора, сделанная мной за барьером». «Ты выходила во внешний мир?» Впервые в интонациях Хантера прорвались явные эмоции. «Дарлинг, я же 1000 раз запрещал тебе это». «Оставь», — резко ответила Лоза. «Я нашла базу наемников синдиката». «Победителей тоже судят», — также резко отреагировал командор. «Зачем было выходить за барьер? Тебе ли не знать, что существует предел оправданного риска, как и предел здорового цинизма, верно? О чем ты? Посмотри запись, узнаешь. Хорошо. Хантер не стал продолжать спор. Двумя пальцами он взял чип и вдруг начал погружать его в участок металлизированной плоти на запястье правой руки. Бледная кожа, инфицированная скоргами, внезапно подернулась искажением. От микрочипа в стороны побежали круговые волны. Затем все стабилизировалось. Командор на несколько секунд машинально прикрыл глаза, и лишь подергивание лицевых мышц выдавало ту жгучую, нестерпимую боль, что неизбежно сопровождала процедуру прямого доступа к информации. Титановая лоза, неотрывно глядя на него, побледнела. Ее черты чуть смягчились. В этот миг она испытывала сострадание, но когда Хантер открыл глаза, во взгляде Дарлинг вновь читался дерзкий вызов. «Ты считаешь, я обязан что-то пояснять тебе?» — хрипло спросил он. На щеках Дарлинг вспыхнули пятна румянца. «Мы орден, а не банда», — резко ответила она. «Ты проповедуешь одно, а делаешь другое. Как я могу верить тебе? Ты командир ордена, связан с работорговцами, ты оплачиваешь услуги техносиндиката, отдавая им собранные с огромным риском для жизни N-капсулы в обмен на партии рабов. Рабов, которых ты затем превращаешь в послушников, дурманя им головы». Хантер молча выслушал ее гневные тирады. Затем встал, стараясь скрыть за движениями жестокую внутреннюю борьбу. «Нет никакой религии, Дарлинг», — наконец произнес он, тяжело опираясь одной рукой о спинку кресла. «Постулаты устава ордена — это не догматы веры, а реальность, адаптированная и сформулированная для понимания ее простыми сталкерами. Ты только что обвинила меня в работорговле. Почему? Разве ты не слышала обвинений, направленных в мой адрес представителем техносиндиката?» «Слышала. Но избирательно проигнорировала их. Да, я принимал и буду принимать людей из внешнего мира, какими бы путями те ни проникли в пятизонье. Спросишь, зачем? Чтобы дать им шанс на контролируемое изменение. Техносиндикат – не единственная криминальная структура, занимающаяся импортом N-капсул и доставкой людей через барьеры. В уставе ордена не сказано, что использовать врага в своих интересах – это предательство. Открой глаза, Дарлинг. Оглянись вокруг. Ковчег, пламенный крест, военные, наемники, свободные сталкеры. Десятки других, еще не окрепших группировок, принимают в свои ряды пришельцев из большого мира. Что же они дают взамен этим несчастным? Возможность подохнуть в корчах? Только у Ордена и Ковчега есть необходимое знание и оборудование, дающее возможность контролировать процессы изменений, осуществлять их в рамках осознанно проводимого вмешательства. Это не оправдывает работорговли? Да. Твои суждения не объективны. Хантер с трудом сдерживал горечь. Ты самоустранилась от руководства капитулом, добровольно стала разведчиком и теперь мыслишь узко. Ежедневно в пятизонье проникают караваны. Сюда прибывают люди, считающие, что готовы встретиться лицом к лицу с новой реальностью. Но ты сама прекрасно знаешь, им не прожить и нескольких дней. Я, по-твоему, буду чист, если стану свысока взирать на их муки. Разве в этом смысл существования ордена? А в чем? Скажи мне, что орден чужд грязной торговле? «В тебе говорит юность», — вздохнул командор. «Напомню», — он повысил голос, — «напомню, наша цель — создать устойчивый анклав, контролируемо изменить достаточное количество людей, дать им способность и навыки, которые позволят не просто выжить в условиях пятизонья, но и положить начало новой цивилизации, когда барьеры внезапно исчезнут и зона поглотит землю». «Я знаю». «Тогда в чем смысл твоих претензий? Мы принимаем столько добровольцев, сколько способны. Из 10 так называемых сталкеров, попавших в пятизоне по нелегальным каналам, выживает в лучшем случае один. А теперь освободи свой рассудок от домыслов и голословных обвинений. Взгляни на ситуацию непредвзято, сравни хотя бы цифры. Среди послушников ордена смертность после имплантации не превышает 50%. Мы спасаем жизни людей, даем им шанс выжить, но разве орден насильно удерживает сталкеров, имплантированных в наших лабораториях? Разве мы не отпускаем колеблющихся? Разве я, раскусив истинные намерения техносиндиката, не сделал единственно верный шаг? Какой? Хантер подошел к одному из стоящих у стены контейнеров, откинул крышку, схватил горсть N-капсул. Вот. Он яростно посмотрел на титановую лозу. Они вне пятизонья – прах. Мы платим ими за человеческие жизни. Синдикат хочет получать имплантированных сталкеров обратно. Он их не получит. Щека командора внезапно начала подергиваться, живо напоминая о прошлом, когда имя «Хантер» звучало для командора резко и неприятно. Зона все расставила на свои места. Как жаркое прикосновение весеннего солнца топит ноздреватый снег, вытаивая из него черные разводы грязи, так и измененное катастрофой пространство срывало горячим дыханием все напускное, обугливало плоть, уродовало рассудок. Те, кто пережил катастрофу 51-го года, были вынуждены измениться, либо погибнуть. Их осталось очень мало, горстка. Но те, кто выжил и не сошел с ума при спорадических имплантациях, навек лишился всего напускного. Прошлые взгляды сожгла зона, обнажая стержень характеров, вбивая в мозг элементарную истину. Слабая, неустойчивая психика – удел сталкеров-однодневок. Либо ты объективен и адекватен, либо ты ходячий труп, пораженный серебристой проказой. Путь Хантера был извилист и долог. Он познал столько боли и страха, сколько не предполагал выдержать. Сейчас, глядя на Дарлинг, он мучительно переживал те, прошлые воспоминания. Приступ гнева ширился, и он хрипло произнес. «Дарлинг, зайди ко мне позже». «Но...» Она резко встала. «Я прошу. Позже». Глаза титановой лозы сузились. «Тебе больно?» «Оставь меня!» Уже не попросил, а выкрикнул Хантер. На его губах внезапно выступила пена. Дарлинг шагнула к двери, открыла ее. «Дежурного мнемотехника! Срочно!» Командор без сил рухнул в кресло. Он уже практически ничего не видел. Дикая боль вкручивалась в мозг раскаленной спиралью, кромсая личность, смешивая воспоминания в адский фрагментированный коктейль. Он не ощущал, как Дарлинг вернулась, присела подле, стянула перчатки и коснулась его висков. Под кожей титановой лозы на подушечках пальцев проступили пятнышки красноватого свечения. Это активировались биотехнические импланты. Она хотела лишь успокоить его боль, унять взбесившихся от внезапного всплеска синаптической активности скоргов, но процесс первых секунд вышел из-под контроля. Дарлинг застыла в напряженной позе. Пятнышки света под ее пальцами начали пульсировать. Между титановой лозой и командором образовалась двухсторонняя связь. Пытаясь обуздать спорадический всплеск активности скоргов, она не подумала о защите собственного рассудка, пренебрегла ею и получила обратный удар. Туманные образы, обрывки воспоминаний, принадлежащие командору, внезапно вторглись в ее разум. От напряжения ее тело выгнулось, теперь забирая часть боли, удерживая скоргов от всплеска губительной активности, она неосознанно вторгалась в святая святых. Коснулась памяти Хантера, которая в этот миг извергалась, будто вулкан, выбрасывая в облаках праха хрупкие, контрастные, неподвластные времени образы. Наденька. Безысходный вопль рвался из глубин сознания Хантера. Смутные тени ткали полотнище воспоминаний. Прах сгоревших дотла жизни клокотал, сжигая рассудок командора. «Хистер, Хистер, Хистер!» Длинные тени бились о стены, искажаясь в свете факелов. Крепко сбитые бритоголовые фигуры, непонятные символы на стенах граффити. Молодые парни, незнакомые лица. А среди них — командор. Молодой, еще неизмененный, чужой, непонятный, вызывающий неприятие, но не обликом, а неким внутренним содержанием. На небольшом возвышении незнакомец, в его глазах бешенство. Слова, непонятные по смыслу, звучат отрывисто, будто лай. Его жесты резки, голос истеричен. Собравшиеся вокруг ведут себя как безумцы, пораженные скоргами. Они выкрикивают хриплые фразы, с надрывной монотонностью выплескивая волны ненависти. Их энергия направлена на разрушение. Молодые крепкие парни, без следов явных изменений, похожи на остервеневших собак, рвущихся с цепи, готовых порвать ее, лишь бы выплеснуть избыток эмоций, дать волю дрожащим мышцам. «Мы не потерпим полукровок на нашей земле!» Голос незнакомца срывается на высоких нотах. «Мы очистим наш город от скверны!» Толпа, собравшаяся в полуподвальном помещении, начинает скандировать. «Хистер! Хистер! Хистер!» Он вытягивает шею, так что напрягается каждая жилка. «Смерть!» Слово, как нажатие спускового крючка. Толпа, словно горсть патронов, вставленная в обойму. Призыв вожака выстреливает молодых парней в теплую мглу раненной осени. Они готовы убивать. Хистер, пошатываясь после произнесенной только что речи, последним выходит из подвала. Свет факела уже растекается по переулкам. Красные точки отражаются в расширенных зрачках Генриха Хистера, пляшут в них, как чертики. Он нервным движением достает сигарету, прикуривает, не зная, что пальцы дрожат. Смерть. Он не обязан участвовать в погромах. Его дело завести толпу, хотя со временем он понемногу и сам начал верить в придуманную идеологию, поднявшую его не на вершину Олимпа, конечно, но на холмик, откуда вполне комфортно плевать на жизни других. Рядовые боевики пусть занимаются грязной работой, кесарю кесарева. Они устраивают погромы, он же снимает свои сливки финансирования, прикрывает бойцов от преследования закона, разруливает спорные ситуации, все более утверждаясь в собственной значимости и исключительности. Сигарета в дрожащих пальцах дотлела до половины. Сейчас начнется. Сейчас. Первый удар он пропустил, ожидая глухих отдаленных хлопков, смутного и невнятного отголоска криков, но в крайнем случае отцвета пламени, Хистер лишь разинул рот, когда по улице внезапно прокатилась судорога. Он отчетливо видел, как волна разрушений, начавшись где-то на окраине города, вдруг безо всякой прелюдии вздыбила несколько кварталов, рассыпая здания, кроша кирпич и бетон, поднимая густые, непроницаемые для взгляда облака пыли, будто с невидимой горы неслась, сметая все на своем пути, всесокрушающая лавина. Он даже не успел испугаться. Сигарета выпала из пальцев, а в следующий миг судорога, ломающая асфальт, выбила землю из-под ног. Швырнула его, как тряпичную куклу, ударила головой об осыпающуюся стену дома, а затем, будто передумав убивать, спиной втолкнула тело в тот самый полуподвал. Дарлинг все еще держала пальцы у висков командора, кружа в пучине его обрывочных воспоминаний, когда два мнемотехника при поддержке биоников вторглись в процесс, вырвали ее сознание из смертельно опасного омута. Чьи-то руки поддержали, помогли встать. Открыв глаза, на несколько секунд отчужденно смотрела на командора, а затем, все еще находясь в плену полученных впечатлений, тихо спросила, обращаясь в пустоту. «Кто-нибудь знает, у командора есть дочь?» Тишина. «Она погибла во время катастрофы», — раздался за спиной знакомый голос. Лоза обернулась. На пороге стоял приор Глеб. Его броня, покрытая влагой, немо свидетельствовала, что глава капитула Соснового Бора только что проделал долгий путь. «Что тут происходит?» «У Хантера случился припадок. Титановая лоза отвернулась. «А ты не знаешь, как ее звали?» «Надежда», — сухо ответил Приор. «Если у тебя нет больше вопросов, позволь я...» «Есть». Дарлинг, если ее что-то интересовало, умела быть упрямой. «Ты лично знаком с Хистером?» «Смотря какого Хистера ты имеешь в виду». «Не уходи от ответа». Титановая лоза не собиралась отступать. «Мне интересен лишь один Хистер. Его знал командор еще до катастрофы», — добавила она. «Он сказал тебе», — прищурился Глеб. «Да», — кивнула Дарлинг. «Может, и не хотел, но сказал. Я видела. Они были вместе в ту ночь». Приор на секунду задумался, затем пожал плечами, словно отвечая себе. «А почему бы и нет?» «Тот Хистер, которого когда-то знал командор, сейчас возглавляет Ковчег», — ответил Глеб. «Они критически разошлись во взглядах и ненавидят друг друга». «Как?» — вырвалась у Дарлинг. Она привыкла доверять информации, полученной через импланты ментальным путем. «В мыслях человек не в состоянии лгать. Мысли, как зеркало души». «Не понял», — переспросил Глеб. «Как Хистер может управлять столь мощной организацией?» Лоза не пыталась скрыть свое удивленное разочарование. «Он же ничтожество!» — вырвалось у нее. «Опасное ничтожество!» — веско поправил ее Приор. «А управлять можно по-разному. Методы Ордена не исчерпывают всей палитры. Хистер еще та сволочь. А сейчас, извини, я нужен там». Приор кивнул в сторону мнемотехников, склонившихся над командором. «Если хочешь, поговорим вечерком. У меня к тебе тоже есть пара вопросов». «Хорошо. Я буду у себя», — кивнула Дарлинг. Комната Титановой Лозы располагалась на 5-м этаже цитадели, в особо охраняемом секторе, неподалеку от личных апартаментов командора Хантера. Мало кто мог похвастаться такими удобствами. В твердыне Ордена всегда ощущался дефицит свободного места. Приор, как и обещал, зашел ближе к вечеру. Дарлинг успела отдохнуть после всех злоключений и теперь сидела, просматривая последние новости, поступающие по каналам вновь заработавшей сталкерской сети. «Можно?» «Заходи». Дарлинг отключила нанокомп, повернулась вместе с креслом. «Присаживайся. Как Хантер?» «Плохо. Старые раны». Глеб вздохнул. «Колонии скоргов, полученные им после катастрофы, скверно стабилизированы. Я предлагал ему повторное мнемотехническое вмешательство, но Хантер отказался. Чем ты так сильно задела его?» «Можно подумать, ты не в курсе». Дарлинг дерзко взглянула на Глеба. «Мой посланец дошел? Передал тебе чип. Почему ты вовремя не предупредил Орден?» «Твой посланец слишком самоуверен и прямолинеен, что косвенно подтверждает справедливость твоих предположений. Только новичок, незнакомый с азами выживания, полезет на заградительный огонь внутреннего периметра». «Его убили?» — с досадой переспросила Лоза. «Почти!» — усмехнулся Приор. «Смертельно ранило, если тебе интересно. Два проводника из питерских случайно наткнулись на него в зарослях автонов. Побоялись снимать экипировку, притащили к торговцу. Я, на его счастье, оказался неподалеку». «Спас?» «Пока не знаю. Имплантировал. Ближайшие дни покажут, насколько он живуч. А теперь расскажи мне о нем чуть поподробнее. Как вы встретились? При каких обстоятельствах? Это важно». Твердым, нетерпящим возражения тоном потребовал Приор. Лоза нервно теребила отключенный компьютерный шлейф. Ее мысли постоянно возвращались к командору. Почему он так отреагировал на мои слова? Он лгал мне? Изворачивался, пытаясь доказать, что не предал идеалы Ордена. «Дарлинг, я жду». Она подняла взгляд. Похоже, Приор настроен решительно, и от отчета никуда не денешься. Понятно, что Егор его интересовал по вполне практическим соображениям. Если выяснится, что капитан спецназа действительно на 4 года застрял в пространстве таинственного узла, то идеология Ордена серьезно окрепнет, получив прямые доказательства существования пространственно-временной аномалии. куда не удавалось проникнуть известными на сегодняшний день способами. «Хорошо, я готова предоставить полный отчет». Дарлинг сняла заглушку с импланта, расположенного в правой височной области. Коснулась сенсора. «Думаю, нет смысла тратить время на слова. Я передам данные напрямую, но в обмен я бы тоже хотела кое-что узнать». «Например?» «Меня интересует Хистер. Хочу понять, что связывает его с командором». «Связывало», — уточнил Приор. «К сожалению, вынужден тебя разочаровать». Глеб также коснулся сенсора на своем импланте. «Ты обязана предоставить отчет, а вот что касается личной жизни Хантера, спроси у него сама. Уверен, он ответит тебе, если сочтет нужным». Командор метался в бреду. Приор Глеб, дежуривший подле него, не отключал импланты, чутко следя за состоянием Хантера. Дела у командора неважны. Зря он так долго отказывался от повторного мнемотехнического вмешательства, думал Глеб, просматривая отчет, предоставленный титановой лозой. Он никак не мог отделаться от ощущения, что пропустил нечто чрезвычайно важное. Скорги, сосуществующие в симбиозе с организмом командора, вели себя неадекватно, причиняя ему нечеловеческие муки. Еще бы. Сразу после катастрофы мы не знали о колониях скоргов практически ничего, думал Глеб. Инфицирования происходили часто. А вот методы стабилизации пятен серебристой проказы были кустарными, основанными на крупицах знаний, полученных от горских ученых, уцелевших в руинах академгородка. Глеб не любил вспоминать те годы. Мысль о том, что он мог бы изменить ход истории, просто всадив пулю в башку откровенного подонка, вызывала у него стойкое ощущение вины незавершенного дела. Теперь добраться до Хистера – проблема. Приор вздохнул, вновь переключив внимание на командора. Некоторое время работал с излучателем и кодировщиком, пока Хантер не затих. Наступило некоторое улучшение, но долго ли оно продлится? Глеб лучше других был осведомлен, как глубоко проникли серебристые нити в мозг Хантера, причиняя ему нестерпимые муки. Командор внезапно застонал, открыл глаза. «Пить!» – сипло выдохнул он. Приор поднес к его губам кружку. Позволил сделать пару жадных глотков, затем строго произнес: «Достаточно!» Взгляд Хантера на время прояснился. Узнав Глеба, он, несмотря на боль, усилием воли удерживал искру сознания. Его губы кривились, но нужные слова не удавалось произнести. Пересохший, онемевший язык не слушался. Из гортани рвались бессвязные звуки. Приор присел подле, внимательно следя за мучительными попытками командора. «У нас с тобой остался лишь один выход», — положив руку на лоб Хантера, произнес Глеб. «Я знаю. Ты можешь умереть, но сейчас не время для твоей смерти. Ты как никогда нужен Ордену». Хантер затих. Лишь его зрачки двигались, следя за губами Глеба. «Да, еще одна имплантация. Ты против, знаю, но нет другого выхода, иначе тебя не спасти. Старые колонии скоргов нестабильны, облучать их бесполезно. Нужна сложная мнемотехническая операция. Я проведу ее сам, и не спорь. По правилам, если командор не способен управлять орденом, приор, оказавшийся в цитадели, принимает временные полномочия верховной власти. Я воспользуюсь своим правом, чтобы попытаться тебя спасти. Даже не сомневайся». Глеб говорил, стараясь успокоить Хантера. «Да и себя». Он совершенно не был уверен в благополучном исходе операции. Но бездействовать, глядя, как командор медленно превращается в растение, он тоже не мог. Губы Хантера выдавили, наконец, сиплое слово. «Дарлинг!» «Она тут. Я позабочусь о ней». «Я хочу правду». «Какую правду?» – нахмурился Глеб. «Правду ей дай чип». «Не усугубляй ситуацию. Сейчас не до того». «Приказываю, Чип!» Тело командора вновь конвульсивно вздрогнуло. Приор не стал рисковать. Он слишком хорошо знал характер командора. Вспышка неконтролируемой ярости сейчас ни к чему. Пусть лучше будут воспоминания. Они уже отболели, став не такими острыми, чтобы помешать проведению мнемотехнического вмешательства. «Я дам тебе чип. Успокойся». «Если умру, отдашь Лазе?» «Отдам», — кивнул Приор. «Спорить с командором — только время терять. Пусть тебе записывает воспоминания. Встанет на ноги, сам решит, что делать с щипом».